Глава 7. Космос умеет молчать, но еще лучше, он умеет врать. Мы висели в пустоте, дрейфуя с выключенными двигателями, чтобы охладить системы после прыжка. На радаре мигала одинокая точка. Лайнер класса «Люкс», «Сияние Веги». Красивое название для мертвеца. Сигнал бедствия. Семен Аркадьевич поправил фуражку и нахмурился, вглядываясь в обзорный экран. Автоматическая трансляция. Потеря жизнеобеспечения, просим помощи. Это ловушка. Я даже не повернул головы от тактической панели. Мои пальцы бегали по сенсорам. Капитан, посмотрите на сигнатуру. Энергоячейки лайнера фонят. У них есть энергия. Они просто притворяются мертвыми. А если там люди? Семен Аркадьевич повернулся ко мне. Его лицо стало серьезным. Если там дети? Влад, мы не пираты. Мы не проходим мимо СОС. Это закон пустоты. «Это закон идиотов», – холодно прокомментировал Вазар в моей голове. «Скажи ему, чтобы он не был сентиментальным дураком, это засада». «Вероятность засады 98%, – произнес я, смягчая тон. «Семен Аркадьевич, это работорговцы или мародеры, они ловят таких сердобольных, как мы». Капитан вздохнул. Он подошел к оружейному шкафу и с лязгом достал свой любимый тяжелый плазменный дробовик, который ласково называл «аргумент». «Значит, мы будем осторожны». Он передернул затвор. Звук был сочным. «Если они хотят помощи, мы поможем. Если они хотят войны, мы их разочаруем. Готовь стыковочный челнок, сынок. Я не брошу людей задыхаться, даже если есть риск». Я посмотрел на Ани. Она стояла у переборки уже в режиме полной боевой готовности. Ее доспех-призрак поглощал свет, делая ее похожей на тень. Она лишь пожала плечами. «Кодекс есть кодекс, Влад. Идем». Я выругался сквозь зубы. «Ладно, но я поведу. Если хоть одна тварь дернется, я сначала стреляю, а потом проверяю документы». Стыковка прошла слишком гладко. Замки лязгнули, шлюз сияния Веги открылся с шипением, выпуская затхлый воздух. Мы вошли в приемный зал. Когда-то здесь играла музыка, и дамы в вечерних платьях пили шампанское. Теперь бархатная обивка диванов была изодрана, хрустальная люстра лежала на полу разбитой грудой стекла, а на стенах виднелись следы от лазерных попаданий. «Тихо», – прошептала Аня, растворяясь в воздухе. Ее маскировочное поле активировалось, и она исчезла, став лишь легким колебанием пространства. «Эй, есть кто живой?» – гаркнул Семен Аркадьевич, держа дробовик на изготовку. В ответ загорелся свет. Резкий и ослепляющий прожектор ударил нам в глаза с верхней галереи. «Живых нет, дедуля!» — раздался хриплый, каркающий голос. «Есть только товар!» Звук включившихся эми-генераторов ударил по ушам тонким писком. Мой интерфейс мигнул красным. «Обнаружено подавление связи, блокировка щитов, нас отрезали от корабля», — доложил Вазар. В его голосе не было паники, только предвкушение. «Ну, наконец-то! Я уже начал скучать!» На галерее из боковых коридоров посыпались люди. Точнее, сбродом это назвать было бы комплиментом. Разномастная броня, иракезы, кибернетические импланты кустарного производства, работорговцы. Их было десятка два, они улюлюкали, наводя на нас стволы. «Бросайте пушки, мясо!» — крикнул главарь, здоровяк с механической челюстью. «И, может быть, мы продадим вас целиком, а не по частям!» Я посмотрел на Семена Аркадьевича. Капитан даже не дрогнул. Он лишь поудобнее перехватил аргумент и грустно покачал головой. «Кто ж так гостей встречает?» — спросил он сукаризной. «Ни здрасте, ни чаю предложили. Сразу хамить. Невоспитанные вы люди!» «Вали их!» — заорал главарь. «Вазар», — тихо сказал я, — «твой выход. Нужна сеть». «С удовольствием!» В то время как бандиты нажали на спусковые крючки, я рухнул на колено за перевернутый диван. Но я не прятался, я ударил левой рукой, закованный в черный металл, прямо в пол, пробивая декоративную панель и хватаясь за кабель локальной сети. Мое сознание рвануло по проводам, я видел схему лайнера, системы жизнеобеспечения, освещения, гравитация. «Потанцуем?» – усмехнулся я. «Вот команды, гравитационный вектор, хаотический режим, локализация, вестибюль». И тогда мир перевернулся. Бандиты, стоявшие на галерее, вдруг с воплями полетели вверх к потолку. Те, кто был на полу, поехали вбок. Гравитация менялась каждые 2 секунды. Пол становился потолком, стена полом. «Что за хрень?» – орал главарь, цепляясь механической рукой за перила, пока его ноги болтались в воздухе. «Это вальс, детка!» – крикнул я, включая магнитные ботинки. Мои подошвы лязгнули намертво, прилипая к покрытию. У Семена Аркадьевича магнитных ботинок не было, но он был опытным космическим волком. Он уперся спиной в угол, схватился за перила одной рукой и ногами и открыл огонь. Бабах! Плазменный сгусток из его дробовика был похож на маленькое солнце. Он ударил в группу бандитов, которые беспомощно кувыркались в воздухе. Взрыв разбросал их, как кегли. «Не толкайтесь, всем хватит!» – приговаривал капитан, перезаряжая оружие. «Получай, хамло неотесанное!» Я выскочил из укрытия. Для меня гравитационный шторм не был помехой. Мой вестибулярный аппарат, усиленный симбиотом, просчитывал каждое изменение вектора. Один из наемников пролетал мимо меня боком. Я перехватил его за ногу и с размаху впечатал в колонну. Хруст костей потонул в общем шуме. «Ани!» — крикнул я. «Офицеров!» В воздухе мелькнула серебристая вспышка. Невидимость спала на секунду. Ани возникла прямо за спиной у снайпера, который пытался прицелиться, вися вниз головой. «Вжик!» Виброклинок прошел сквозь его броню, как сквозь масло. Снайпер рухнул или взлетел. Аня снова растворилась. Это была бойня. Бандиты палили во все стороны, попадая в своих. Гравитация швыряла их о стены, ломая ребра, а мы стояли в центре этого хаоса, как скалы в шторм. «Влад, справа!» — рявкнул капитан. Я развернулся. На меня несся громила с вибромолотом. Он использовал реактивный ранец, чтобы компенсировать гравитацию. «Угол атаки 40 градусов. Уязвимость — топливный бак ранца», — подсказал Вазар. Я не стал уклоняться, поднял бластер и выстрелил. Бак на спине громилы взорвался, его закрутило огненным волчком и швырнуло прямо в топку его приятелей. «Страйк!» — оценил я. «Выключи эту чертову карусель!» — заорал главарь с потолка. Он все еще держался за перила, пытаясь достать пистолет. «Как скажешь!» — я послал мысленный импульс. Гравитация резко вернулась в норму. Все, кто висел под потолком, а это было человек 10, с грохотом рухнули вниз. Пятиметровое падение на мраморный пол – это не шутки. Звук падающих тел был влажным и неприятным. Главарь приземлился на ноги, импланты спасли его колени, но не его гордость, он остался один. Его банда стонала вокруг, половина была без сознания, половина мертва. Мы окружили его. Слева я с дымящимся бластером, справа Семен Аркадьевич, чей дробовик смотрел бандиту прямо в грудь, а за его спиной из воздуха материализовалась Аня, приставив клинок к его шее. «Ну что, бизнесмен?» — капитан сплюнул на пол. «Обсудим условия сделки?» Главарь тяжело дышал, его механическая челюсть скрежетала. Он посмотрел на нас не со страхом, а с какой-то обреченной злостью. «Вы не просто бродяги!» — прохрипел он. «Бродяги так не дерутся!» «Мы очень сердитые бродяги», — поправил я. «Кто навел? Вы ждали именно нас!» Он ухмыльнулся, сплевывая кровь и масло. «Империя хорошо платит за информацию, Волков!» Он назвал меня по фамилии. «Не эй ты, не парень, Волков!» «Откуда ты знаешь мое имя?» Я шагнул к нему, хватая за воротник бронежилета. «Твое лицо в базе данных розыска с пометкой «Особо опасен». «Награда такая, что я мог бы купить себе луну!» Он резко дернулся, не то чтобы ударить, а чтобы нажать кнопку на браслете. «Стоять!» Аня попыталась перехватить его руку, но было поздно. Браслет пискнул, на консоли рядом с ним загорелся зеленый огонек отправки данных. «Ушло!» – просипел он с торжествующей улыбкой. «Зашифрованный пакет, координаты, видео боя, ваши биометрические данные. Прямиком на чистоту империи». «Ах ты, гад!» Семен Аркадьевич не выдержал и приложил его прикладом по голове. Бандит обмяк, но улыбка осталась на его лице. Я кинулся к консоли, что располагалась у левой стены. Мои пальцы замелькали над клавишами. Вазар внутри меня взревел, пытаясь перехватить сигнал, взломать, уничтожить. «Поздно», — констатировал голос в голове через секунду. «Пакет ушел через квантовый передатчик, его не догнать». Я ударил кулаком по панели, разбивая экран. «Черт!» В зале повисла тишина, нарушаемая лишь стонами раненых бандитов. «Что это значит, Влад?» — тихо спросил Семен Аркадьевич. Он опустил дробовик, и его плечи поникли. Я повернулся к ним. «Это значит, что наша легенда рухнула. Я посмотрел на Ани, потом на капитана. Мы больше не случайные прохожие. Они знают, что я жив. Они знают, что мы вместе. И они знают, где нас искать». Аня убрала клинки в ножны, ее лицо было непроницаемым, но в глазах я видел тревогу. «Охота началась по-настоящему», — сказала она. «Нет». Я покачал головой, чувствуя, как холодная уверенность Вазара заливает мое сознание, вытесняя страх. «Теперь это не охота, теперь это война, и раз они знают, где мы, значит, мы перестанем прятаться». Семен Аркадьевич посмотрел на бессознательного главаря, потом на меня. Он поправил фуражку, и в его глазах снова появился тот самый блеск упрямого старого космического волка. «Ну, раз война!» — крякнул он. «Значит, война! Но сначала мы обчистим их кладовку за моральный ущерб и испорченные нервы!» «Спасать людей — это благородно, так говорят в книжках и голофильмах. Герой выбивает дверь, выносит на руках красавицу, все плачут от счастья, играет пафосная музыка. В реальности спасение людей – это логистический ад. Мы разместили в грузовом ангаре рассветного странника три десятка бывших пленников с лайнера «Сияние Веги». Люди, да и прочие гуманоиды и не только, были напуганы, голодны и дезориентированы. Кто-то плакал, кто-то требовал связаться с консульством, которого в этом секторе не было, а кто-то просто сидел, глядя в одну точку. Я тащил ящик с сухими пайками, чувствуя, как ноют мышцы. Даже с моей новой силой и симбиотом внутри усталость никуда не делась. Она просто стала фоновым шумом, который можно игнорировать, но нельзя выключить. «Семен Аркадьевич, куда одеяло?» — крикнул я, перекрикивая гул голосов. Капитан стоял посреди хаоса, похожий на регулировщика движения, у которого украли жезл и выдали вместо него половник. Гюнтер настоял, чтобы капитан помогал с раздачей еды. «В третий сектор!» — рявкнул он, вытирая пот со лба. «И скажи им, чтобы не тратили воду зря. У нас регенераторы не резиновые. Мы не благотворительный фонд. Мы... тьфу ты! Мы честные перевозчики на грани банкротства!» Он ворчал, но я видел, как он лично отдал свой запасной матрас женщине с ребенком. Старый скряга с золотым сердцем. «Влад!» — голос Киры прорезал шум. Она махала мне рукой из дальнего угла ангара, где мы сложили трофейный груз, экспроприированный у работорговцев. «Иди сюда, ты должен это видеть!» В ее голосе звучало то самое опасное любопытство, которое обычно предшествует взрыву или короткому замыканию. Я поставил ящик и направился к ней, лавируя между тюками и людьми. Что там, нашла золото или бомбу? Лучше. Глаза Киры сияли. Она стояла перед небольшим, но массивным контейнером из черной стали. На боку контейнера красовался желтый треугольник с молнией и надпись. «Опасно. Энергетический паразит класса 4. Не открывать без заземления». «Кира», я медленно выдохнул. «Ты видишь слово «опасно»? Оно там не для красоты написано». «Да брось!» — отмахнулась она, уже ковыряясь в замке электронной отмычкой. «Работорговцы вечно преувеличивают, чтобы набить цену. Смотри, там даже вентиляция есть. Если бы там было что-то смертельное, его бы держали в стазисе. А тут...» Замок пискнул и щелчком открылся. Крышка с шипением поползла вверх. Я положил руку на кобуру бластера. «Будь готов», — шепнул Вазар. «Сканеры фиксируют биологическую активность и высокий статический заряд». Мы заглянули внутрь. На дне контейнера среди обрывков изоляции сидел комок. Это было существо размером с крупную кошку или небольшую собаку. Оно было покрыто густым дымчато-серым мехом, который слегка топорщился. У него было 6 коротких лапок с цепкими пальчиками, длинный пушистый хвост и огромные, просто гигантские уши-локаторы. Но самыми выразительными были глаза. 2 огромных фиолетовых блюдца, в которых плескался космос. Существо моргнуло, посмотрело на нас и издало звук. «Прррцвырк! Ой, мамочки!» Кира расплылась в улыбке, мгновенно забыв про технику безопасности. «Ты посмотри, какой он милый! Влад, это же прелесть!» «Это паразит класса 4», — напомнил я, но рука с бластера сползла. Выглядел зверь действительно безобидно, как игрушка, которую забыли в розетке. «Какой он паразит? Он просто малыш!» Кира протянула руку, чтобы погладить зверька. «Осторожно!» Зверь повел ушами, уловил движение и вдруг молниеносно прыгнул. Но не на Киру, он пролетел мимо ее руки, совершил сальто в воздухе и вцепился в толстый силовой кабель, питающий погрузчик, стоявший рядом. «Хрум!» Звук был такой, будто кто-то перекусил морковку. Только морковка была под напряжением в 380 вольт. Зверь с аппетитом начал жевать оплетку вместе с медной жилой. По его меху побежали голубые искры, глаза засветились ярче, а от ушей пошел легкий дымок. «Вкусно!» — казалось, говорила его довольная морда. Свет в ангаре мигнул. Погрузчик жалобно пискнул и отключился. «Мой кабель!» — раздался вопль Семена Аркадьевича. Капитан материализовался рядом с нами со скоростью, достойной телепортации. Он уставился на зверька, который дожевывал кусок провода стоимостью в сотню юнов. «Это что за крыса?» — взревел Семен, хватаясь за сердце. «Оно жрет проводку! Оно жрет мои деньги! Выкинуть! Немедленно выкинуть в шлюз!» Зверь перестал жевать и посмотрел на капитана, потом смачно рыгнул, выпустив изо рта маленькое облачко плазмы. «Нет!» — Кира загородила собой контейнер. «Капитан, нельзя! Это редкий вид! Возможно, электролемур или искровый барсук. Он просто голодный!» «Голодный?» — Семен Аркадьевич побагровел. «Да он нас по миру пустит! Сегодня он сожрал кабель от погрузчика, а завтра закусит гипердвигателем, и мы останемся дрейфовать посреди нигде. Влад, скажи ей, это вредитель!» Я смотрел на существо. Оно, насытившись, начало чистить мордочку одной из шести лап, игнорируя крики. «Он полезный», — неожиданно для себя сказал я. «Полезный?» — хором спросили Кира и Семен. «Он чувствует энергию». Я подошел ближе. Работорговцы держали его в экранированном ящике не просто так. Такие твари могут чуять активные системы кораблей, скрытые проводки, мины. Это живой сканер. «И живые убытки», — буркнул капитан, но уже тише. «Ладно, сканер — это хорошо, но если он приблизится к моему дробовику...» В этот момент я сделал еще один шаг вперед, пересекая невидимую черту. Зверь замер. Его уши-локаторы резко повернулись в мою сторону. Фиолетовые глаза сузились, превратившись в щелки. Шерсть на его загривке встала дыбом, но теперь это был не мягкий пух. Мех стал жестким, как иглы. Между шерстинками начали проскакивать не голубые, а багровые искры. Шшшш! Он зашипел, не как кошка, а как высоковольтный трансформатор перед взрывом. «Что с ним?» – испугалась Кира. «Он боится?» «Нет», – тихо сказал я, чувствуя, как внутри меня напрягся Вазар. «Он не боится, он узнал. Зверь смотрел не на меня, он смотрел сквозь меня. Он видел то, что было скрыто под моей кожей, в моей голове. Он видел тень. Для этого существа, питающегося энергией, Вазар был не просто личностью. Он был аномалией, черной дырой, излучающей холод и опасность. Зверь оскалился, показывая два ряда бритвенно-острых зубов, способных перекусывать металл. Он припал к полу, готовясь к прыжку. Он видел во мне угрозу. «Убей его», — лениво предложил Вазар. «Одна вспышка плазмы, и проблема решена. Он опасен, он видит нас». «Нет», — ответил я. «Мы не убиваем тех, кто просто пытается защититься. Мы их приручаем». Я не стал доставать оружие. Вместо этого я снял ментальный барьер, который обычно сдерживал фон Вазара. Я позволил своей внутренней тьме выплеснуться наружу, не агрессией, а давлением. Я посмотрел зверю в глаза и послал мысленный импульс. «Сидеть». Зверь дернулся, словно его ударили хлыстом. Искры на его шерсти вспыхнули и погасли. Он заскулил, тонко и жалобно. Агрессия исчезла. Он почуял силу, которая была больше его голода, больше его инстинктов. Он почуял альфу. Существо медленно опустило уши. Оно подползло ко мне на брюхе, виляя пушистым хвостом, и ткнулось мокрым носом в мой сапог. «Ого!» – прошептала Кира. «Как ты это сделал?» «Договорились». Я наклонился и почесал зверя за ухом. Шерсть на ощупь была теплая и слегка покалывала пальцы статикой. Он признал авторитет. Зверь заурчал, как трактор, и перевернулся на спину, подставляя пузико. Семен Аркадьевич скептически хмыкнул, глядя на эту идиллию. Ну, раз вы нашли общий язык, ладно, оставляем, но с одним условием». Он наставил палец на Киру. «Ты делаешь полную изоляцию всей открытой проводки на корабле, в каждой каюте, в каждом гальюне, чтобы этот комок ваты не смог даже батарейку лизнуть без разрешения». «Есть, капитан». Кира просияла. «Мы назовем его Криптик». «Почему Криптик?» – спросил я. «Потому что он загадочный, и потому что он крекнул нашу защиту, как опытный хакер». «Криптик», – попробовал я имя на вкус. Зверь отозвался коротким. «Цвырк!» «Пойдет». Капитан махнул рукой и пошел дальше командовать разгрузкой, бормоча под нос. «Зоопарк, а не корабль. То робот-повар, то найденыш с раздвоением личности. Теперь еще и электрическая крыса». Мы остались вдвоем. Кира побежала искать изоленту и экранирующую фольгу. Я присел на корточки перед Криптиком. Он тут же сел, глядя на меня своими космическими глазами. Теперь он был спокоен. Но я заметил одну деталь. Когда я думал о чем-то нейтральном, о курсе, о еде, о ремонте, шерсть Криптика лежала гладко, и он был просто милым пушистиком. Но стоило мне вспомнить бой на лайнере, стоило мне на секунду допустить мысль о том, как приятно было ломать кости врагам, шерсть Криптика мгновенно топорщилась, искры возвращались. Он тихо рычал, глядя не на меня, а куда-то за мое плечо, словно там стоял кто-то невидимый. Он рычал на Вазара. Я протянул руку, Криптик лизнул мой палец. Язык у него был шершавый, как наждачка. «Ты не просто питомец, да?» – тихо спросил я. Зверь наклонил голову на бок. «Ты индикатор, мой личный счетчик Гейгера. Пока ты мурчишь, я человек. Если ты шипишь, значит, монстр слишком близко». «Полезная игрушка», – согласился Вазар. «Хотя я бы предпочел собаку, добермана или Василиска». «Перебьешься», — сказал я вслух. Криптик снова зашипел, услышав голос Вазара в моей интонации, но я погладил его, успокаивая. «Все в порядке, малыш. Мы с ним работаем над этим». Я выпрямился. Впереди был долгий перелет к кладбищу искр, и теперь у меня был не только напарник в голове, но и маленький пушистый судья у ног, который не позволит мне забыть, кто я такой на самом деле или кем я рискую стать.